комнате стояла глубокая тишина. Взгляд и рука художника скользили без остановки. Слабая улыбка осветила лицо Викторины. Она подсчитывала, сколько можно заработать. Наконец его взгляд перестал скользить, и он не отрывал глаз от бумаги. «На сегодня все, мисс Коллинз. Мне надо еще кое-что обдумать. Дайте мне ваш адрес». Викторина быстро соображала. «Пожалуйста, сэр, пишите мне до востребования. Я не хотела бы, чтобы муж узнал, что я причастна к искусству. Ну, ладно. Какое почтовое отделение?» Викторина назвала отделение и надела шляпу. «Полтора часа? 5 шиллингов. Спасибо. И завтра в 14:30, мисс Коллинз, без сэра. Пожалуйста». «Хорошо, спасибо». Викторина ждала автобуса на холодном январском ветру, и ей казалось, что позировать ногой немыслимо. Сидеть перед чужим господином без всего. Если бы Тони знал. Снова румянец медленно залил ее впалые щеки. Она вошла в автобус, но ведь 15 шиллингов. 6 раз в неделю. Да это выходит 4 фунта 10 шиллингов. За 4 месяца она может заработать на проезд туда. Если судить по картинам в студии, масса женщин это делают. Тони ничего не должен знать. Даже того, что она позирует для лица. Он такой нервный и так ее любит. Он выдумает бог знает чего. Она помнит, как он говорил, что все эти художники — настоящие скоты. Но этот джентльмен был очень мил, хоть и казалось, точно он над всем смеется. Она пожалела, что не взглянула на рисунок. Может быть, она увидит себя на выставке, но без всего... Ой! И вдруг ей пришло в голову. «Если бы мне побольше есть, я в таком виде хорошо бы выглядела». И чтобы уйти от соблазна этой мысли, она уставилась на лицо пассажира, сидевшего напротив. Лицо было спокойное, гладкое, розовое, с двумя подбородками, со светлыми глазами, пристально глядевшими на нее. Никогда не угадать, о чем люди думают. И улыбка, которой так добивался Обри Грин, озарила лицо его натурщицы.